Глава 62. Восток. «Ты здесь?» Она распахнула глаза и увидела себя у ручья. Ее веки затрепетали. «Да». «Я здесь. Думаи». «Удивительно. Нам можно называть твое имя, а мое нет». «Мое имя означает сон, а сон — часть этого мира». «Я хотела бы узнать твое и где ты живешь». «Я пришла поблагодарить тебя за ливень. Это ведь ты растворила небеса», — услышала она из темноты. «Кажется, я знаю, откуда ты. Я так долго пыталась разобраться, считала тебя вестницей, своей второй половиной, а может быть, ты... Но я еще думаю, что ты с другой стороны Темного моря». Стены видения предостерегающе дрогнули. Думаи поспешила закрыть глаза, но все равно видела сестру. «Я верю, что это реально», — твердо сказала она. «По-моему, нам суждено встретиться». «Я не вольна покидать свою землю», — Думаи ощутила ее бессильную досаду. «Я и в собственной плоти не вольна». «А я еще вольна покинуть свою. Черных морей мне не пересечь, но снега одолею». Теперь она уловила сомнение. «А у тебя есть крылья?» «Крыльев нет. Меня перенесут ветер и дождь». Она крепко обняла подушку, напоминая себе о действительности. «Здесь, со мной, ты можешь говорить свободно, сестра. Мне тоже иногда хочется сбежать из собственного тела. Кажется, что оно делает меня слабее». «Ты говорила о богах. Я решила, что ты божественная, не плотская. И все же, кажется, у тебя есть место в мире. Я как-то чувствую твое в нем присутствие, так же, как чувствую собственную руку. Это сон или не сон? Что есть мир, как не мимолетное видение, от которого всем нам однажды суждено пробудиться?» — спросила Думаи. «Наверное, я никогда так об этом не думала». Думаи улыбнулась, уловив расцветающее чувство воодушевления, понимания. «Я чувствую тяжесть в твоих мыслях», — сказала ей другая. «Это страх?» «Может быть, не страх, но сомнение. Я сейчас в дальнем пути, ищу, от чего содрогается земля, но я оставила за спиной тех, кого люблю, и мне страшно за них. А когда я к ним вернусь, мне назначено носить корону, которая, боюсь, мне не по силам». «Я завидую тебе, путешественница. Меня скоро запрут. Мое тело мне больше не принадлежит». Тень таяла в темноте. «Корона тяготит голову, и плоть тяготит тоже. Прими ее, если нет другого выбора, но не становись ее пленницей, сестра. Не теряй дующего в паруса ветра. Не обрекай себя на мою судьбу. Не давай связать себя твоей же кровью, загнать в ловушку». Думаи проснулась в просвеченной солнцем палатке. Никии и Канифы не было. На этот раз она так продрогла, что от воспоминания о холоде ныла правая рука. Сон уже ускользал. Она схватила шкатулку с принадлежностями и записала обрывки сна. Великая императрица приучала ее записывать сны, если была такая возможность. Иные сны говорили о будущем. Лживые сны ткались из страхов. Этот покинул ее, не дав времени запечатлеть. «Я завидую тебе, путешественница». Думаи неловко клала штрихи записи, с трудом переводя язык сна на сейкинский. «Не теряй ветра в парусах. Значит, не ошиблась, отправившись на север, в горы. Сон тому доказательство». «Мои?» — она подняла голову. «Канифа». «Опять сон?» — спросил он, увидев кисть в ее руках. «Да». Думаи вернулась к записи, только чтобы обнаружить, что видение улетучилось из головы. Она в досаде отбросила лист. «Нам надо лететь на Бразат. Фуртия перестала мне отвечать». «Таугран тяжело ранил ее», — заметил Канифа. «Если с ней беда, как мы попадем на гору?» «К подножию можно добраться верхом. Только на это уйдет не одна неделя», — сказал Канифа. «Или можно дальше ехать с Лакустринским двором. Соправительница Екен не против. Мы движемся в нужную сторону», — Думаи кивнула. «Если хочешь пить, я нашел родник». Она накинула плащ и вышла с ним из палатки. После налета змеев примерно половина лакустринских придворных покинула столицу по реке Шим. Остальные укрылись по домам. Из гавани города Тысячи Цветов разбегались рыбачьи лодки и колесные суда, уходили большей частью в Кенглим и Ксоту. Пожары уничтожили не меньше половины складов и житниц. По городу шептались о навеянной золотым змеем болезни. И все же тысячи людей предпочли остаться, быть может, в надежде, что змеи не вернутся. Флот повернул на север от озера далеких дней, двинувшись по глубокому притоку к далекой излучине Великой Имперской долины, отделявшей горы Лакры от высокого хребта Виншан. Змеи оставили на земле черные раны, сгубили почти все листопадные деревья, по-новому расцвечивавшие землю при каждой смене времен года. Немногие уцелевшие стояли в розовой листве, пробившейся сквозь зимнюю белизну. Корабли доставили их к южным предгорьям Виншана, цепи крутых острых вершин бурого камня, отличавшихся от горы Ипьеда, как пальцы отличаются от копейного наконечника. Дальше двор пробирался пешком и верхом по снежной дороге, которая велась из королевства Сепул и тянулась вверх, чтобы поцеловать в макушку восток, откуда уходили дерзнувшие пересечь штормовую горловину бездны суда. Думаи сомневалась, решится ли кто на такое в ближайшие недели и месяцы. Как долго вся ее жизнь сводилась к горе Ипьеда, и каким огромным представлялся мир теперь. «Фуртия, где ты?» Думаи шла за Канифой сквозь жидкое кружево солнечных лучей. Никио она не видела со вчерашнего дня. Скорее всего, та ушла в чужую палатку, налаживала связи с лакустринскими придворными. Она и после всего пережитого находила время смеяться и заигрывать с ними. Они вышли на снежную дорогу. В самом широком месте, вытертый бесчисленными шагами камень, мастил полосу в добрую 1000 шагов шириной. Здесь же дорога сужалась. По обе стороны раскинулся густой сосняк, за которым скрывались кони, палатки и паланкины, уносившие знать к горам. Двор предпочитал двигаться ночью, когда можно было при появлении змеев загасить фонари и затаиться, что уже несколько раз приходилось проделывать. Солнце стояло высоко. Думаи с Канифой прошли сквозь ряд часовых и зашагали поперек дороги. Простые лакустринцы, в отличие от придворных, вставали с солнцем, так что торговый путь уже заполонили люди, потрепанные долгой дорогой, израненные, закопченные. Думаи все чаще замечала среди путников сепульцев и хюранцев. «Сколько же их?» — сказала она. «Таугран и туда добрался?» Канифа мрачно молчал. Над ними кружили трое лакустринских драконов. Они еще не избавились от сонливости, двигались замедленно, как в воде. Сколько ни вслушивалась, Думаи не слышала их, как слышала Фуртию и Найматун. Пожалуй, к лучшему. На сейке у нее голова пухла от драконьих мыслей. «Чего ждут боги?» — вслух задумалась она. «Когда они снова наберут силу?» «Будем надеяться, астроном ответит», — покачал головой Канифа. Он свернул с дороги на крутую тропинку к ключу. Думаи, опустившись у прудика на колени, напилась из ладони, а Канифа достал нож и принялся соскребать щетину с подбородка. «Так что?» — заговорил он, сполоснув клинок. «Мы берем с собой Никию в восточно-хюранские земли или оставляем со двором? Ей здесь вроде бы нравится. Он стряхнул воду с клинка. Не знаю, восхищаться ей или наоборот. Думаи плеснула водой в лицо. Мы очень давно покинули Сейки. Согласен. Я все-таки боюсь, что речной хозяин вынашивает недобрые планы против твоего отца. Никия говорит, что они не желают нам зла, и я ей верю. Думаи рукавом утерла лицо. Зачем бы им это понадобилось, если они и так нами управляют? А тобой она управляет? Спросил Канифа. Не залезла уже тебе под кожу, Маи? Она хотела возмутиться, но что толку, если знала его, а он ее? Так заметно? Спросила она. Канифа взглянул мягче, хотя в глазах еще таилось беспокойство. «Я тебя не виню. Ты никогда не искала такой близости. А теперь она представилась тебе. Да так дерзко. Понятно, что ты...» «Это слабость». «Нет». Он погладил ее по щеке. «Кому, как не мне, знать, что мы не выбираем, кому нас влечет?» Думаи придвинулась к нему, и он накинул на нее край медвежьей шкуры. Иногда она жалела, что не может полюбить его так же, как он любит ее. Но пусть и другого рода, ее любовь к Канифе была глубже корней горы. «Мои, мы почти отыскали ответ, и скоро нам откроется путь домой. Во дворце Антумы ты снова сможешь от нее отдалиться». Он уперся подбородком ей в макушку. «Будут и другие женщины, не выбирая из всех, кого могла бы полюбить ту, которая тебя использует. Ты заслуживаешь лучшего». «Дитя земли!» Над ними порывом пронесся ветер. Вскочив, они бросились к дороге, над которой реяли Найматун из глубоких снегов и Фуртия-буревестница. Путники кинулись в рассыпную от спустившихся на землю дракан. «Фуртия!» Думаи прижалась лбом к холодной чешуе. Фуртия зарокотала. «Ты здорова?» «Огонь был силен!» На этот раз дракана говорила вслух. Рана у нее на боку закрылась, оставив рубец оплавленной чешуи. «Она заживет?» — спросила Думаи. «Не сразу. Не в наше время. Как это понимать, Великая?» «Мы летим на север, дитя острова», — ответила ей Найматун. «Солнце становится жарче, как и огонь». «Вот и еще один шаг к разгадке тайны». Думаи отправила Канифу разыскать мастера Кипруна, а сама пошла за Никией. Та обнаружилась на поляне в одном из подним. Женщина переодевалась в чистое. Думаи остановилась, краска расползалась у нее по щекам. Никия оглянулась через плечо. «Доброе утро! Не послышался ли мне голос мудрой буревестницы?» «Не послышался», — сказала Думаи. «Надо лететь сейчас же». Никия, кивнув, надела рубаху и потянулась за охотничьей курткой. «Я должна высказать вам жестокую правду, госпожа Никия». «О, мучительное ожидание!» «Не смейтесь», — оборвала ее Думаи. «Ипьеда — большая гора, но перед Бразотом она, как я слышала, малый пригорок. Мы летим на высочайшую из известных нам гор, а времени привыкнуть не будет». «Прекрасно. Просветите же меня». Думаи подождала, не будет ли новых острот. Никия, улыбаясь, натягивала свои плоеные штаны. «На определенной высоте тело начинает гибнуть. Это крыша мира. Выше ее могут жить лишь драконы. Там для нас слишком холодно, сердцу тяжело биться, и мы будто тонем. Вторая и третья вершины Ипьеды почти достигают этой крыши. Бразот ее пробивает», — Думаи скрестила руки. «Вы решились повсюду следовать за мной. Надо думать, вы хотите повидать ту ученую, но если на горе вы почувствуете себя плохо, должны честно признаться, и повернуть обратно, иначе честолюбие доведет вас до смерти. Ах, я для вас такая обуза, принцесса! Разве вы не порадуетесь моей смерти? Ваш отец разгневается. И это единственная причина. Она говорила легко, но ее новая личина была из самых опасных. Она казалась такой хрупкой. «Обещайте мне», — тихо сказала Думаи, «что не станете загонять себя дальше, чем хватит сил. Я не собираюсь испустить дух на какой-то унылой горе. Я даю вам слово, но только прежде ответьте на мой вопрос. Ради вас я обманула ожидания отца и заслуживаю правды». Никея затянула шнурок на поясе и снова повернулась к Думаи. «Итак, скажите, вы будете по мне скучать, если я погибну на Бразоте?» Думаи сжала зубы. Никея смотрела на нее странно. В глазах не было ни ехидства, ни фальши. «Вернувшись во дворец Антумы, ты сможешь от нее отдалиться». Если Никея решила втянуть ее в игру, что ж, Думаи покажет себя умелым игроком. «Да», — сказала она, подпустив в голос хрипотцы, «мне вас будет недоставать». Никея снова улыбнулась шире прежнего. «Тогда даю слово. И засохнуть мне без воды, если солгу. Хотела бы я на это посмотреть». Думаи ушла, оставив ее одеваться. За спиной явственно прозвучал сдавленный смешок. Чем скорее они услышат ответ астронома с горы, тем лучше. И не только для Сейки, для нее самой.